Глава 13. Жене было все равно. Она замерла, запрокинув голову, и впитывала в себя эмоции тысяч людей вокруг. Фрактальные видения, которые плавали у нее перед глазами, лишь стали слегка тусклее, и музыка перестала оставлять застывшие волны на темном небе. Лишь на периферии сознания начала пробиваться тревожность. Что-то изменилось, что-то было не так. «Рыжик, Рыжик, родная, очнись, нам надо убираться отсюда!» «Я? О, пусть делают, что хотят, тут так классно!» Кот начал хлопать девушку по щекам. Как он себя контролировал в подобном состоянии, было загадкой даже для самого молодого человека, который носил имя Шепот. Хлопки и пощечины не дали никакого результата. Кот взял локоть Жени и с силой нажал на нервный узел. Девушка болезненно вздрогнула. Ее глаза открылись, демонстрируя слегка осмысленное выражение. «Надо бежать! Рыжик, соберись! Покажи, в какой стороне меньше всего тех, кто не под кайфом!» Девушка попыталась сосредоточиться и через минуту указала рукой направление. Кот схватил ее и потащил сквозь толпу. Для Жени все снова смешалось в калейдоскоп. Вот они куда-то идут, вот она снова слушает мир вокруг, определяя места скопления людей. Идти сложно и немного страшно. Но рядом кот, он знает, что делать. И мозг снова ныряет в калейдоскоп видений, пока ноги куда-то идут. Молодые люди достигли деревьев. Женя смотрит на кору, та шевелится, словно живая. Кот тянет ее, и приходится бежать. Торчащая ветка больно обдирает локоть. Вот кот с силой растирает ей какие-то точки на ушах и голове. Женя постепенно начинает осознавать происходящее. Интерфейс чипа до сих пор остается недоступным. Видения становятся тревожными и мучительными, и девушка с трудом борется с подступающей паникой, несмотря на остатки эйфории. «Кот, что происходит?» — сквозь зубы шепчет девушка. «Полицейская облава! Рейв несогласованный! И проходит к тому же, хоть и на заброшенном, но все же режимном объекте. К тому же никто не проверял лицензии, а вещества были явно не аптечной покупки. Тот же звездный свет и у нас можно купить, но только для этого нужно обладать лицензией. Тебе ее дадут, мне тоже. А вот большей части людей на танцполе нет». «И какой вот тогда черт мы на него сунулись? Я бы не сказала, что мы живем скучно. И вообще, давай направо. За нами снова кто-то идет. У тебя еще не заработал имплант?» «Нет, не заработал. Ребята из лестницы дарят настоящую свободу. Не эту выхолощенную осознанность, которая регламентирует даже пороки. Нет, настоящую, когда человек думает о цели, а не о возможных последствиях». «Ага. Вот я согласна. Знаю я, что придется пробираться через ночной лес, скрываясь от полиции, с отключенным имплантом, с трудом отличая верх от низа». Девушка в очередной раз шарахнулась от воображаемой преграды, споткнулась и налетела на кота. Тот попробовал подхватить ее, и они оба свалились на холодную мокрую землю. Кот прижал ее к себе и начал покрывать лицо поцелуями. «Не сейчас». Девушка с трудом оторвалась от ласки, которая делалась все откровеннее. Если закрыть глаза, то начинало казаться, будто ее ласкает сразу десяток рук, а горячие губы заполнили весь внутренний мир. «Почему? Что мы теряем?» «Через несколько минут о нас кто-то споткнется, а я не готова звать в наш секс кого-то третьего, а также четвертого и пятого. Там минимум десяток человек, они злы». «Тогда погнали!» Их прогулка через сказочный, благодаря действию наркотика, лес, продолжилось. Они не знали, сколько шли, куда. Были только шевелящиеся, словно щупальца, ветки над головой и причудливые образы, возникающие на границе восприятия. То стеклянная стена между деревьями, то натянутая нитка, то кочка, которой нет, то что-то живое. Какой-то частью сознания девушка наслаждалась процессом. «И все же это была очень хреновая идея. Почему ты не подумал о последствиях? Рейвы, на твой взгляд, должны именно так завершаться?» «Не, они должны завершиться в теплой постельке, с чашкой горячего какао и косяком марихуаны для расслабления. В идеале перед живым огнем, но я бы согласился и на горячую ванну». «Супер, просто супер. Что-то тобой описанное не подходит на то, что мы сейчас видим. Кстати, от нас отстают». «Ну, значит, скоро будем дома. Я думаю, за хорошие деньги к нам прилетит такси. Даже сюда, в задницу этих японцев. Ну, зашибись!» Идущая за котом Женя едва снова не налетела на резко остановившегося кота. «Что такое? Потом она разглядела открывшийся вид и тоже выругалась. Перед ними до горизонта простиралось болото. Где-то в небе застрекотал вертолет. Женя устало опустилась на поваленное дерево. «Вот именно поэтому там было так мало полицейских. Действительно, зачем? Ну что, дяде Ване звоним?» «А какие еще варианты?» «Нет, мы можем позвонить не только дяде Ване. Но мне кажется, лучше не пользоваться этими опциями в данной ситуации. В общем-то, мы ничего особо противозаконного не совершили. Ну, оштрафуют нас, может, назначат общественные работы. Нам могут вменить разве что участие в незаконном мероприятии, да нелицензированные наркотики, которых при нас нет. Я тут подумал, может быть, это без дяди Вани? Ну, реально же, пустяковый повод». С неба практически рухнул полицейский коптер. «Граждане, откройте социальный профиль. Вы арестованы. Не сопротивляйтесь аресту, иначе к вам будет применено насилие». Механический голос из матюгальника сопровождался появлением людей в скафандрах. В руках те держали стандартные армейские стрелковые комплексы, в которых мог быть любой заряд, от парализующих дротиков и миниатюрных шокеров до картечи и бронебойных пуль. Молодые люди синхронно подняли руки вверх. «Социальный профиль к досмотру!» «Извините, имплант сбоит из-за препаратов. Мы не можем!» На заявление кота идущие к нам полицейские никак не отреагировали. Женя на всякий случай повыше подняла руки и опустилась на колени. Кот последовал примеру. Подошедший полицейский схватил девушку за руку и резко скрутил их за спину. Женя болезненно вскрикнула. «Осторожнее! Она бета-11-я!» Женя не успела дать оценку столь странной попытке ей помочь. В следующее мгновение приклад армейского многофункционального стрелкового комплекса опустился ей на голову, отправляя в глубокий нокаут.